Преодолевая отвращение, сирена проворно поддержала его голову, чтобы она не шмякнулась об асфальт. Затем приложила пальцы к бьющейся жилке на шее. Пульс был бешеный. У него сердечный припадок. Пульс зашкаливает. Наверное, фибрилляция. Надо скорую вызывать. Лукас, все еще оглядываясь, начал пятиться к машине. И несколько секунд спустя сирена услышала, как он по рации запрашивает подкрепление и скорую помощь. Она вновь переключила все внимание на убогую кучку страха, стыда и боли, в которую превратился Алистер Кэмпбелл. Губы его шевелились, но шепот был такой тихий, что она ничего не разобрала. — Что вы говорите? Не понимаю. Тот, кто признал себя Алистером Кэмпбеллом, чуть приподнял голову. Было видно, каких усилий этому стоило. Сирена подсунула ему руку под шею и склонилась поближе к его губам. Но едва слышные слова потонули в топоте Лукаса. — Скоро сейчас бу! — сирена резко махнула им рукой. — Помолчи ты! Она снова склонилась над лежащим на асфальте человеком. Но глаза того уже подернулись тьмой, сгустившейся за железной оградой по ту сторону дороги. Темнота медленно заполняла все его существо, как иногда в холодную пору туман заполняет все пространство над рекой. Из полуоткрытого рта вырвались последние, окутанные дыханием слова вместе с жизнью. Сирена поняла, что скорая уж не поможет. Лихорадочное биение под ее пальцами замедлялось, слабело, исчезало, секунда, и ток крови под еще теплой кожей прекратился навсегда. Сирена Хитчен уже не первый раз присутствовала при угасании жизни, но всегда испытывала при этом чувство горькой утраты, которое никакая привычка, никакой полицейский стаж не в силах притупить. Отняв руку от его шеи, она закрыла покойному глаза и пожелала, чтобы хоть одна из молитв, возносимых к небу в этот час, припроводила душу несчастного, куда ей следует. Глава 34. Настоящая битва со временем, как всегда, как везде. Сидя на пассажирском сиденье машины, которая с включенной мигалкой мчалась по улицам Нью-Йорка, Джордан смотрел прямо перед собой, ловя краем глаза летящие огни и тени, как будто мчались они, а не машина. Ему казалось, что он участвует в одном из примитивных трюков Мака Сенната в эпоху великого немого, когда люди и предметы оставались неподвижны, а мимо них катился огромный цилиндр с нарисованной на нем панорамой. Сеннет Мак, 1880-1960 годы, американский актер и режиссер, создатель жанра слэпстик, комедии потасовок в немом кино. А может быть, так оно и есть. Каждый из вовлеченных в эту историю тешит себя надеждой, что движется вперед, а на самом деле мир проплывает мимо них, бутафорский, обманчивый, и смеется над их бестолковой неуклюжестью. Буронни сосредоточенно вел машину, и мелькающая светотень то дело искажала его лицо, создавая у Джордана иллюзию смены чувств напарника, хотя он твердо знал, что в душе Буронни сейчас только одно чувство — уверенность в провале. На заднем сиденье разместилось притихшее Морин Мартини. Джордан восхищался силой духа этой девушки, раздираемой надвое стремлением ко всему разумному, объяснимому,